рождественскую ночь, небо спашит бараной, золотая бараной, старый пахарь с бородой. Заскрипит небесный плуг, не луна, гончарный круг, и уронит борозду, он не зерна, а звезду. Пушка шла Коляда из нового города. Мы искали Коляду у Ивана на двору. Мы искали Коляду у Ивана на двору. Как Ивана в двор на семи верстах. Как Ивана в двор на семи верстах. На семи верстах, на пяти столбах. Рождественскую ночь скосит пахарь урожай, скосит звездный урожай, будет нынче каравай. Скосит месяцем серпом, будут песни за столом, а на утро так и знай, станет солнце каравай. Пушка шла Коляда из нового города. Мы искали Коляду у Ивана на двору. Мы искали Коляду у Ивана на двору. Как Ивана в двор на семи верстах. Как Ивана в двор на семи верстах. На семи верстах, на пяти столбах.